У какой-нибудь бабы застрял. Что я их мужиков-то не знаю, что ли?» Говорила так, хотя твердо знала, что ее мужу никогда в жизни не приходилось застрять у бабы. И вот уже на четвертый день Женечка вбежала в кухню и крикнула: «Идет! Дядя Мацута идет! Поливановна, я в окно видела, твой дядя Мацута идет!» «Слава богу!» — перекрестилась тетя Поля. «Вот я его сейчас встречу с шаромыжника». Она взяла полотенце и, свернув его крепким жгутом, вышла на лестницу. Снизу уже доносилось характерное стариковское покашливание, знакомые шаркающие шаги. «Сейчас я его», — заранее предвкушала удовольствие мести Полина Ивановна, готовясь хлестнуть побольнее. «Он у меня сразу забудет, как это домой ночевать не ходить». В пролете лестницы показались офицерская фуражка и золотые полоски погон на плечах. Кашлянула под новенькой фуражкой, и Полина Ивановна предусмотрительно отпустила жгут, сделав его послабее. «В каких же это он чинах, проклятый?» — думала она. «Не дай-то бог ударить по адмиралу». Антон Захарович остановился внизу, по лицу своей жены обо всем догадался и пристыдил ее. «Нехорошо, мать моя, встречаешь. Идет, понимаешь ли, мичман советского флота, а ты... Ну-ка, покажи, что ты там за спиной у себя прячешь. Иди, иди уж сюда, старый, покажись мне в новом-то», — сказала Полина Ивановна, небрежно тряхнув полотенцем. «И ничего я за спиной не прячу. Просто вот посуду перетирала, да и вышла тебя встретить».